Глава 21. В моем животе все скручивается в клубок адской ярости. Как он смеет заявляться сюда и требовать прощения? Как вообще смеет говорить о нашем с Олей статусе жены и дочери, поступая с нами подобным образом? Сволочь! Я поднимаюсь на ноги так резко, что стул, на котором сидела за обеденным столом, падает на пол, перевернувшись. «Мам, погоди!» Оля медленно поднимается, опираясь на стол, без резких движений. «Я ему сейчас устрою прощение от жены и дочери. Совершенно не слышу ее, потому что меня выворачивает от его святой простоты». «Мам, я с тобой», — снова говорит дочь. «Куда? К отцу? Да, мне тоже есть что ему сказать. Нет, ты посиди и...» «Мам, прекрати!» Она огибает стол и встает рядом со мной. «Пойдем?» Смотрит на меня своими ясными красивыми глазами, которые через пару минут станут мрачными и злыми. Видит Бог, я не хочу этого для дочери. «Хорошо», соглашусь и, положив руку на ее спину, аккуратно передвигаюсь к гостиной, а оттуда к двери. Каждую секунду наших коротких и неторопливых шагов я думаю о том, как Эдик говорил, что Оля ему не дочь. Это не было брошено со зла. Нет, он говорил осознанно. Почему? Почему именно сейчас, когда наша жизнь пошла под откос как супружеской пары? Ведь если бы его настропалила Валентина Сергеевна, то разговоры о том, что Оля не дочь Эдика, велись чуть ли не с рождения. Но это не так. Свекровь стерва и не самый лучший человек, но она по-своему любит Ольгу. Ко мне, относясь как к дерьму, внучку она всегда уважала и тянулась к общению с ней. Нет, это не свекровь, это все подлая дрянь Наталья. Господи, почему они со Светой сестры? Да и как такое возможно вообще? Чтобы одна была порядочной, удивительной и верной подругой, дочерью, а также женой, а вторая вобрала в себя всю гниль, присущую людям с низкой моральной ответственностью. При всех вытекающих последствиях связи мужа с этой женщиной он всегда был порядочным отцом. Именно поэтому я не могу поверить, что он так легко поддался Наташе. Как он мог поверить в этот бред? Чтобы она не несла и какие слова не употребляла для того, чтобы поколебать его уверенность в отцовстве, он не имел права вываливать все на Олю. Господи, он даже поднял на нее руку, и за это ему придется ползать на коленях перед ней. Я не хочу, чтобы дочь носила в сердце гнев на Эдика, чтобы бесконтрольно злилась, ведь Эдик останется ее отцом даже после того, как наш брак закончится окончательно. Они будут видеться, и барьер придется преодолеть. Он дурак, и мне плевать на это. Но моя дочь не должна жить в этой ненависти к нему. Милая, останавливаю дочь у самой двери и встаю напротив. Пожалуйста, не реагируй на его слова и провокации. Не злись на отца, пусть говорит, что хочет, и делает, что пожелает. Все, что сейчас важно, — развод. После того, как мы оформим бумаги, у каждого будет своя жизнь. Пусть идет к своей Наталье и живет, как мечтал. Если ты решишь, что будешь видеть его раз или два в месяц, раз он так тяготеет к этим встречам, как сейчас, например, никто заставлять тебя не будет. «Почему ты хочешь, чтобы я молчала?» — спрашивает, несогласно покачивая головой. «Потому что все, что ты скажешь, для него не будет иметь значения. Ты будешь злиться в пустоту. Его не тронуло собственное предательство семьи. Он верит в то, что заслуживает прощения. И ты сама недавно сказала, что для него измена — это как носки надеть утром. Ты растратишь себя на слова, а он их пропустит мимо ушей». Она вздыхает и снова смотрит на меня, но уже упрямо. «Нет, мама, я хочу, чтобы он почувствовал все то, что заставил испытать тебя. У тебя сейчас есть мужчина, который очень тобой интересуется. Ему это неприятно, он ревнует и не хочет этого для тебя, несмотря на то, что он пошел дальше и связался с этой стервой. Вот пусть он сейчас почувствует то же самое, что и ты, когда узнала, что у него есть любовница. Вот чего я хочу для него, потому что каждый должен отвечать за свои поступки. И это возможно, если ты на себе испытаешь то, через что заставил пройти других. Я обдумываю ее слова. Хочу то ли возразить, то ли согласиться, но внезапно до меня доносятся громкие голоса спора отца и Эдуарда. Открываю дверь и замечаю их у ворот, кричащих друг на друга. Мама же стоит в стороне, держась за сердце, и пытается успокоить их обоих. Оставив Олю позади, я бегу к ним и встаю между ними. «Ты что творишь?» — кричу на Эдуарда. «Какого черта пришел сюда и орешь во дворе моих родителей? Права качаешь какие-то? Мы с тобой все обговорили, тебе тут больше нечего делать». «Ошибаешься, Яра», — кривит он губы в полуулыбке. «Я пришел, чтобы увидеть и дочь, и поговорить с тобой. Без этого я отсюда не уйду». «Нет, Эдик», — заявляю прямо, — «забудь о диалогах между нами». Тут он видит вышедшую на улицу Ольгу и бежит к ней. Хватает ее за руки и осматривает с ног до головы. «Олечка, дочка, как ты? Ты в порядке?» Оля недоумевающе оглядывает его в ответ, затем улыбается. «Не зная я свою дочь, то решила бы, что она рада его видеть». Но улыбка на самом деле злая. Скорее, насмешка над отцом. Через секунду с ее губ начинает срываться смех, который превращается в хохот. Эдик смотрит на нее шокированно, а Оля вырывает руки, словно отряхивается от его прикосновения, и отходит на пару шагов назад. «Господи, какой же ты двуличный! Несколько дней назад ты ударил меня и заявил в лицо, что я не твоя дочь. Ты маме сказал, что она меня нагуляла. А сейчас снова вернулся к дочери? В чем дело, пап? Внезапно осознал, что ты в полном дерьме? Понял, что твой единственный шанс — это держаться за нас, просить прощения и вернуться к нам, словно ничего не было? Нет, папуль, этого не бывать и даже не надейся». Как только дочь заканчивает свою речь, на нас обрушивается молчание. Но оно длится не очень долго, но почему-то становится в некотором роде значимым. Я смотрю на дочь с гордостью, на мужа с горечью и разочарованием. Родители выступают в роли защитников с огромной и значимой поддержкой. Если Эдик и не согласен со словами Ольги, то, очевидно, предпочитает молчать, судя по его сжатым в упрямую линию губам. «Ты слышал своих дочь и жену?» — громко заявляет папа, придвигаясь ближе, как бы отстраняя зятя подальше от внучки. «Боюсь, в этом доме с тобой говорить никто не желает. Ты можешь уйти». Муж оглядывается и провожает всех тяжелым взглядом, прежде чем остановиться на моем отце. «Мы работали вместе годами. Все было в порядке». «Возможно, так было раньше, Эдуард». «Раньше? Вы меня подставили!» — шипит он яростно, наступая на папу. Благо он высокий и широкоплечий, даже в его возрасте папа выглядит достаточно сильным мужчиной. «Все было честно, Эдик. Мне не было нужды подставлять тебя. Это нечестная игра, и она меня не интересует. Учитывая годы сотрудничества, ты должен был это понять». «Следующая наша встреча произойдет в суде», — говорю напоследок Эдуарду, прежде чем калитка за ним захлопывается. Отец остается за порогом двора, чтобы удостовериться лично, как тот уедет, а мы с мамой и Олей входим в дом. «Ну и ну!» — ворчит дочь и слишком тяжело вздыхает. «В чем дело?» «Колени!» — стонет она. «Марш в кровать!» — командует мама. И что удивительно, Оля даже не спорит, а значит, они у нее реально разболелись. Уложив дочку, выхожу из спальни и останавливаюсь на кухне. Мама раскладывает продукты, я тоже беру один из пакетов и разбираю его. «Тебе нужно было сказать мне, чтобы я закупилась. «Ты еще предложи мне деньги, Ярослава», — строго отвечает она. «Это было бы справедливо», — пожимаю плечами, не видя в этом ничего зазорного или оскорбляющего. Но для мамы это, конечно же, выглядит иначе. С ее добрым сердцем и миллионами на счетах она бы накормила каждого голодающего на этой планете. «Даже говорить об этом не хочу». Она резко замолкает и прекращает заниматься продуктами. Я поднимаю на нее взгляд. Мама смотрит на меня выжидательно. «Что, не хотела говорить при внучке?» Чуть ли не шепчет она, словно Оля может ее услышать. «Но ты заметила, что Эдик странно изменился?» «Он изменил мне, мам!» Усмехаюсь, покачивая головой. «Это можно отнести к странностям?» А еще он Олю ударил в порыве гнева. «Сейчас слишком много всего происходит, что я могу отнести к его переменам». «Я не об этом». Мама отмахивается и снова принимается за покупки. «Он стал слишком жестким. Ничего перед собой не видит и попросту идет к своей цели по головам. Задумываясь о ее замечании насчет моего мужа, я понимаю, что она права. Быть акулой в бизнесе и иметь хватку — одно, но он действует также во всех аспектах жизни. Ты права, мам. У него словно выжжено все святое. Одна пустота и его бизнес — все, что осталось. И если он реально останется ни с чем, то это будет означать войну. Помяни мое слово. Он словно звереет с каждым днем все больше. Вот и я об этом. Посмотрела сегодня на него и даже не знаю, человечность всю растратил как-то мгновенно. Не думай о нем, мама, разведусь, и чем он дальше будет заниматься, никого из нас не коснется. Я и Оле сказала, что если пожелает, будет видеться иногда. Но я, ох, мама, боюсь я за нее. Она так зла на отца. Конечно, он сотворил довольно много плохого в ее отношении. И меня, чего она простить не может. Но я переживаю за свою дочь. «Да, я сесть пыли, милая». Мама подходит ко мне и гладит по плечу. «У тебя на злость времени нет. Ты знаешь цену каждой минуте прожитой». Она пока что этого не понимает, но поймет потом. «Ты права». Входная дверь хлопает, и на кухню входит папа. «Уехал?» «Куда он денется?» — ворчит отец. «Я еще 5 минут постоял, чтобы он не вернулся». «Пойду к Коле намажу колени мазью. Они оба улыбаются, когда я покидаю комнату. Войдя в спальню дочери, замечаю ее взгляд и нахмуренное лицо. «По какому поводу злишься?» «Ты не знаешь, по какому». Ее голос грубый и неприветливый. Смотря на дочь, я волнуюсь еще и потому, что она очень похожа в своей ненависти на Эдика. Не скажу, что чрезмерно, но очень заметно. А я не хочу этого для нее. Злопамятно видеть мою девочку не то, что ей самой необходимо. Думаю, тебе стоит перестать это делать, Оля. Не могу, он так разочаровал. Мама, я не приложу ума, как он мог так опуститься. Это же даже ниже плинтуса, блин. «Знаю, солнышко, но такое происходит порой. Поэтому он должен заплатить за все. Как бы ты ни протестовала, я с тобой, прости, не соглашусь». Поняв, что не смогу ее переубедить, я помогаю ей справиться с болью и, попрощавшись до вечера, выхожу, оставив отдыхать. У себя я одеваюсь на работу, так как мне сегодня к 3-му уроку. И пока я наношу легкий макияж, мне звонит Света. «Привет!» — ставлю звонок на громкую связь. «Привет! Не отвлекаю?» «Нет, собираюсь на работу». «Поняла. Как Оля?» «Поправляется. Ее воля, она бы уже пошла гулять». «Ну, разумеется!» — улыбается подруга. «Может, встретимся вечерком? Мне есть что тебе рассказать». «Конечно!» Тут же соглашаюсь я, но вижу, как на экране всплывает уведомление. «Погоди секунду. Прошу ее и читаю предложение об ужине от Ивана. Ты обещала мне ужин, предлагаю осуществить все это сегодня. Что скажешь?» Я усмехаюсь, и Света тут же улавливает мою улыбку. «Ты еще тут?» «Да, прости». «Ты улыбаешься? Или настроение хорошее?» «Да просто Иван написал, зовет на ужин». «О, соглашайся!» — чуть ли не выкрикивает она. «Что? Нет, я уже пообещала этот вечер тебе». «Яра!» — восклицает она, не желая слушать. «Соглашайся и точка. Увидимся, не знаю, завтра в обед. Приеду на работу в обеденный перерыв и все». «Ты уверена?» — закусываю губу, чувствуя желание встречи с Ваней. Это кажется немыслимым безумием, но я правда хочу этой встречи. Конечно, я уверена, подруга. Пиши ему, что ты согласна. Хорошо. Нажимаю «Ответить» и печатаю. Буду готова к 7.